Глава 7. Адам. Меркантильная зазноба. Да за такие деньги, какие она тут лопатой гребет, могла бы сутки напролет держать портал открытым. Но хоть заказ приняла. Причем, как услышала, что для сына, мигом присмирела. И вообще, караулил, видите ли. Так у нее приемных часов не написано. Хочет открывается, хочет не открывается. Фирменный беспредел. Возвращаюсь в комиссариат, а там кипит работа. С утра провели несколько срочных совещаний подряд. Подняли дела душителя из архива, сравнили с новой жертвой. Почерк тот же. Девчонка шла через лес, он же парк, домой от подруги. Ублюдок напал со спины, оттащил к озеру, задушил и заложил за ухо темно-красную хризантему. Единственное, раньше он не трогал несовершеннолетних, новой жертве было всего 16. На столе меня дожидается кипа бумаг. Да. До того, как стать главным комиссаром округа, я работал следователем. Постоянные выезды, работа с общественностью, слежка. А теперь бумаги, организационные вопросы и горы отчетов. Ну и риска гораздо меньше, а зарплата гораздо больше. Разбирая бумаги, натыкаюсь на папку с данными ведьминой пекарни. Все-таки глаза у тортоделки как два омута. Так и тянет занырнуть. «Да чтоб тебя!» Встаю со стула. «Бесов хвост! Что за дьявольщина такая? Купировать бы тебя!» Обматываю его вокруг подлокотника. «Все равно никакого проку!» А треклятая ведьма так и не идет из головы. Только бы не подставила. Вдруг раздается треск. «Ну, бляха-муха!» Смотрю на сломанный подлокотник. И снова дела, летучки, разбор полетов, отчеты. Домой удается попасть только к полуночи. Отиса нахожу спящим у телевизора. Мой чертенок свернулся калачиком, обнял себя хвостом. Надеюсь, день рождения ему понравится и запомнится, как выразилась рыжая бестия. Светлых воспоминаний и так немного. Без матери Отису тяжело, а мне тяжело, потому что ему тяжело. Я стараюсь, очень, но больше, чем есть, сейчас сделать не могу. Если бы он еще в школу ходил... Пусть и учился бы на двойке. Главное, находился среди других детей. Глядишь, друзей бы нашел, а так... Сидит целыми днями дома. Бродит от телевизора до планшета и обратно. Гонит от себя всех. Накрываю сына одеялом, а сам поднимаюсь наверх. Видимо, хреновый из меня отец. Не могу наладить контакт с собственным ребенком. Надо опять прозвонить агентству. Может, они там поостыли и согласятся подыскать кого-нибудь. Следующие два дня пролетают в работе. Из-за душителя власти стоят на ушах, требуют от нас максимум эффективности. Все-таки праздник на носу. А сразу после того – выборы мэра. Само собой, нынешний мэр, Варлок Гюстер де Брок, не хочет терять свое место, соответственно, трясет окружные комиссариаты, чтобы как можно скорее поймали маньяка. Мы и рады бы, но этот урод стал еще умнее, еще осторожнее, следов не оставляет, только тела. Лично мои следователи работают чуть ли не сутками. Оперативные группы прочесывают парки и леса. Возможно, пока подонок побоится высовывать, будет ждать затишье. И когда шумиха уляжется, тогда настанет час подразделения особого назначения, с оперативниками которого я уже обговорил план действий и мероприятий. А сегодняшнее утро начинается с суеты. Меня срочно вызывают в мэрию, так как господин де Брок желает получить все последние новости из первых уст. Но еще сегодня день рождения Отиса, который должен пройти по всем правилам. Так что планирую расправиться с делами к обеду и уже вплотную заняться сыном. Сразу после аттракционов заедем в Кривой переулок за главным подарком. Отис ото всего отказался. Единственное, что он хочет получить на день рождения, это торт. Уж не знаю почему. Я и велосипед предлагал, и новые игры скачать на планшет. Даже новый планшет. Но Отис отверг все. «Ты ведь его заказал?» Бегает за мной по пятам с самого утра, и кажется, этот вопрос задал уже в 25-й раз. «Заказал». Отвечаю также в 25-й раз. «Точно? Не врешь?» «Точно. Не вру». «А он будет большой?» Забегает за мной в ванную. «Очень». Снимаю с сушки рубашку. «Вот такой?» Разводит руки в стороны. «Почти». «И шоколадный?» Прищуривается. «Весь. Полностью». Расправляю рубашку на гладильной доске. «А когда мы его заберем?» Чуть ли не переворачивает мне утюг. «В полночь». «Почему так поздно?» «О, силы тьмы, Отис! Может, хватит? Если я сказал, что все будет, значит, все будет, но в полночь». «Ладно», и убегает в коридор, но возвращается быстро. «Мне кажется, ты ничего не заказал». В этот момент я понимаю, что мой мозг вот-вот взорвется. «Брысь!» Топаю ногой посильнее, и Отиса как ветром сдувает. Перед выходом велю своему спиногрызу навести порядок хотя бы в его комнате и обещаю приехать за ним в обед. У нас по плану прогулка, посещение парка аттракционов, после чего торт, который хочу забрать вместе с ним.